Я сел в кресло, потертая кожа которого напоминала лицо прокаженного. Мысленно я выстроил в ряд всех своих друзей по команде. Увидел красноватый грунт теннисных кортов с только что нанесенными линиями разметки. Тележку, в леднике которой охлаждались бутылки Кока-Колы. Лицо Эмилио, сторожа. Лицо его жены, которая называла меня хитрецом. Услышал смех Франко. Рев Серджо, ругательство Аничетто. Я уходил от них, как, впрочем, раньше ушел и из дома, и из родного города. Дезертировал из батальона во время больших маневров, притворившись больным. Я не хотел этого признавать, но я, и позже я хорошо понял это, инстинктивно стремился к бегству. Я был дезертиром от рождения. Магда решила съездить на море. Дело было в конце ноября, в воскресенье. Солнце для этого времени года палило неправдоподобно жарко. Пляж в Ости был пуст, но рестораны на берегу полны людей. За столами сидели актеры, политики, танцовщицы, сводни. Под бесконечные поклоны официанта мы пообедали в Векья Пинетта. Магда заказала спагетти с моллюсками и жаркое из рыбы. От вина и солнца, светившего сквозь стекла террасы, выходившей на море, кровь в жилах Оттавио делла Ровере побежала быстрее. Он почувствовал прилив добра, оптимизма и счастья. До тех пор, пока христианская цивилизация нуждается в защитниках, его жизнь будет удовольствием, а вместе с ней, быть может, и моя. Он сказал: «Мы думаем создать информационное бюро в Нью-Йорке. Оно должно стать тончайшей антенной для нашего правительства. Вы знаете, ведь Нью-Йорк – второй итальянский город. Почти 2 миллиона его жителей – итальянцы. Короче, нам нужен человек, который присылал бы нам свеженькие и, скажем, даже конфиденциальные донесения об американской жизни и о возможностях, которыми располагает там Италия». Магда сосредоточенно разглядывала мои руки, как будто заранее знала, о чем пойдет речь. Министр продолжал: «Будьте откровенны. Что бы вы ответили, если бы я порекомендовал вас? Вы говорите по-английски?» Магда смотрела мне в глаза. Сейчас я не могу сказать, как долго я колебался. Теперь, когда я вспоминаю об этом, мне кажется, очень долго. Помню, я сидел на соломенном стуле, вспоминая другое, то, что происходило в тот момент вокруг меня. Перед нами стоял официант с карандашом за ухом. В небе кружились чайки, а море было зеленым. Но сколько я колебался, не помню. Наконец я решился. «Неплохо. Разговорный не блестяще, но уже давно читаю английские газеты и книги». Магда достала из сумочки зеркальце и подкрасила губы. Министр одобрительно кивнул. «Хорошо, что вы знаете английский. Я учил его еще в школе, но теперь об этом у меня остались одни воспоминания. Ах, если бы вы знали, как порой кусаю себе локти. Можно было бы разговаривать с Джонсоном или Вильсоном, так же, как я говорю с Фанфани». Маленькая авантюра заканчивалась, я начинал азартную игру. Я крупно блефовал, имея лишь жалкую пару валетов. На самом деле я не имел представления даже о базах английского, и лишь благодаря американской оккупации едва представлял себе значение слова «welcome». Один бог знал, как я буду выкручиваться в Организации Объединенных Наций, в редакциях, на официальных приемах. Я отчетливо представил себе все это, но ни на мгновение не шевельнулась во мне неуверенность, не промелькнуло ни тени страха. Каким бы образом ни повернулись дела, мне удастся повидать Америку. Что мне было терять? «Поеду», — сказал я себе, — «а там видно будет». «Если приказ о назначении подпишут сразу», — продолжал Делла Ровере, — «то вылетать нужно будет до Рождества». Я не защищаю себя, но я действительно надеялся выкрутиться. Жулики, лгуны, авантюристы всегда уповают на случай. «Попробуем», — сказал я себе, — «а там что-нибудь да придумаем». Я читал где-то, что есть способ научиться английскому за 2 недели. Может быть, это была реклама Berlitz School? Кроме того, существовала еще Элизабет, моя английская подружка, работавшая в ФАО. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, расположена в Риме. «Сегодня же вечером начну заниматься английским», — подумал я в то время, как министр расплачивался по счету. «Завтра куплю учебник и снова буду встречаться с Элизабет». Только итальянец может до конца понять эту историю. Мое положение напоминало ситуацию, в которую попал один неаполитанский сержант в Абиссинии в 1941 году, когда наша армия развалилась. Тогда, как, впрочем, и сейчас, каждого интересовала лишь собственная судьба. Неаполитанский сержант, о котором идет речь, решил укрыться в деревне, а чтобы с него там не спустили шкуру, объявил, что он врач. По всей округе даже за деньги нельзя было увидеть белого человека, и сержант поэтому стал хозяином всей деревни. Самые красивые девушки принадлежали ему. Несколько месяцев он лечил и подбадривал больных, скармливая им какую-то странную микстуру. Однажды к нему привезли старуху с нарывом на ноге. Сержант помолился святому Януарию, покровитель Неаполя, и стал вскрывать нарыв.